6.14.2. Подкрыльцовый нерв. Неврит подкрыльцового нерва возникает при инфекции, сдавливании нерва, пользование, например, костылем, или вывихе в плечевом суставе. Пациент жалуется на боли в плечевом суставе, ограничение движения руки обычно при ее поднимании до горизонтального уровня. Объективно имеются парез и атрофия дельтовидной мышцы, снижение чувствительности, особенно по наружной поверхности верхней трети плеча и над плечевым суставом. Дельтовидная мышца болезненна при пальпации. Применяют массаж в области шеи, надплечья, лопатки и дельтовидной мышцы. Смотри 6.12. Продолжительность массажа 15 минут ежедневно. Курс массажа 10-15 процедур. 6.14.3. Кожно-мышечный нерв плеча. Заболевание возникает как следствие инфекции или травмы. В результате ограничивается сгибание предплечья из положения супинации. Наблюдается атрофия двуглавой мышцы плеча. Снижены или отсутствуют рефлексы с этой мышцы. Снижена чувствительность по наружной поверхности предплечья. Применяют массаж области шеи, надплечья, руки на стороне поражения. Смотри 6.12. И избирательный массаж двуглавой мышцы. Общий подготовительный массаж руки. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание от лучезапястного сустава до ключично-акромиального сочленения. Второе. Попеременное растирание или легкое двойное кольцевое растирание. Третье. Обхватывающее поглаживание. Массаж двуглавой мышцы плеча. Первое. Щипцеобразное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание одним большим пальцем. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Щипцеобразное разминание. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание. Восьмое. Механическая вибрация полушаровидным эбонитовым вибратодом. Девятое. Щипцеобразное поглаживание. После этого делают общее легкое растирание всей верхней конечности, заканчивают процедуру общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием. Массаж делают ежедневно. Процедура продолжается 15 минут. Курс массажа состоит из 12-15 процедур и повторяется до полного восстановления функции верхней конечности.